сойдутся северный и южный полюс, когда построят натуральный размер глобус, когда весь мир перевернет вверх дном, и день станет ночью, а ночь станет днем. Тогда я точно признаю, что мы не пара друг другу, как ресторан не подходит фастфуду. Ты плюс, я минус, по-другому быть не может. Но несмотря на это, мы вместе все же. Если весь мир рухнет, ты под ног, и навсегда погаснет свет, мне будет все это все равно, и я останусь с тобой навек. Года люди построят новые страны, а мы все так же будем разные потенциалы, и ни на миг не станем похожими друг на друга. Любовь такая вот штука, не нахожу причин, что мы друг друге нашли. Все время спорим, куда ложить любви кирпичи. И по идее ей давно работать на другой стройке, но выключен свет и мы идем к койке. Если весь мир рухнет, ты под ног, и навсегда погаснет свет, мне будет все это все равно, с тобой навек. Если весь мир рухнет из-под ног, и навсегда погаснет свет, мне будет все это все равно.